Глава 13. Какими могли быть коренные жители континента Северная Америка на сердечнике? Те индейцы, что пали под натиском цивилизации в моем мире и в мире Эмберхарта, не сражались всю свою историю с теми, кто выползал и вылетал из порталов. Местные сражались и побеждали, пусть и неся большие по сравнению с цивилизованными странами потери. Что могло из этого получиться? Правильно. Отважные конкистадоры из Англикании, Франкии и Португалии столкнулись с целым континентом краснокожих людей, крайне негативно относящихся к чуждой им хрени, прекрасно умеющим объединять усилия против глобальных угроз и имеющие ряд крайне неприятных фокусов у шаманов. Самым же паскудным моментом для представителей белой цивилизации, спешно возводящих города-форты, стало то, что местные краснокожие дикари не только успешно заманивали к себе пушниной и золотом наивных белозадых торговцев, но и мастерски обдирали тех на информацию, знания и разведданные. Но и у Европы в то время были запасы козырей в виде чуть ли не бесконечных запасов негодяев, подлецов, солдат и зэков, которые отправлялись в Америку на куда более надежных и быстрых кораблях, чем аналоги из наших миров. В результате все вылилось в долгую, вяло текущую войну за независимость, которую по итогам, хоть это и яростно отрицалось, выиграли индейские племена. Проиграли они уже потом, попытавшись выступить на совершенно чуждом им поле. Сейчас, глядя на Кардахиалу, ступающего по траве, короля Америки, восседающего в ложе вместе с вождями семи самых крупных племен страны, я понимал, насколько ироничной может быть жизнь. Нет. Сидящий в ложе мощный и пожилой индеец в весьма приличном костюме совершенно не выглядел бессильным марионеточным правителем, а скорее был похож на аристократа, спокойно наслаждающегося постановкой. Но, по сути, для большинства собравшихся благородных он был весьма комичным персонажем. Коронованный простолюдин, власть без власти, повелитель бескрайних земель, управляемых арендаторами за символические деньги. Открытых насмешек я тоже не увидел. Можно сколько угодно хохотать в душе над воплощенным казусом, но злить того, в чьем распоряжении несколько армий, ты не будешь. Сотрет тебя с лица земли и будет прав. Семь вождей генералов, семь важных и совершенно непробиваемых лиц, направленных в сторону сцены, говорили именно об этом. В нашей ложе народ поднабрался тоже всем на зависть. Истинная графиня Азова во всей своей великолепной нечеловеческой красоте, истинный граф Твинмембер, владыка Техаса, а еще скромный, умный и красивый Дайхард, истинный князь, признанный и владетельный. На нас оглядывались чаще, чем на Гадархиаллу, еще бы. Пиата и другие высшие эйны, фрейлины, смотрелись просто великолепно в своих белых платьях. Сама постановка мне была до фени. Герману, с которым мы почти сразу же скорешились, тоже, так что никто не мешал нам с ним бурчать друг другу на ухо, договариваясь о дате поставок. Точнее, о ее переносе на ближайшее время. Гоблины Гарамона уже подготовили первую партию газовых жаровин. Ее требовалось выгрузить. Нам с Твинмембером просто требовалось помещение, где мы, раскрыв свои порталы друг напротив друга, перекинем жаровни из моего мира в его. Ну и мана, конечно же. Вот мы и бухтели, думая, какие бы салазки придумать, чтобы перекатывать эти компактные газовые плиты и баллоны из портала в портал без помощи носильщиков. Тем временем спектакль шел, зрители издавали едва слышный фоновый шум, наблюдая игру актеров, за которой действительно стоило бы понаблюдать, а мы с Техасом, игнорируя все правила приличия, вовсю поклонялись золотому тельцу. С одной стороны, наше присутствие здесь было очень полезным и нужным делом. Появление персон нашего ранга и титула рядом с королем Америки весьма благотворно сказывалось на общем имидже. Так что графиня, выцарапавшая нас из дому, была более чем права. С другой стороны, усталость, недосып, суета последних дней – все это изрядно проехалось по моему сознанию, из-за чего я предпочел сосредоточиться на бизнесе, а не на окружающей действительности. Слишком уж велик риск был уснуть. На антракт мы, как и все приличные люди высоких титулов, не пошли, а запустили стаю Эйн добыть мне кофе, а твин-мемберу коньяк. Тоже, кстати, весьма толстый намек окружающим, что могучая кучка истинных едина своими интересами и устремлениями. Пафос и эпатаж слегка испортила пиата, наряженная умелицами Дарлей, потому как вышедшая поразмяться, она устроила настоящий фурор своими формами и внешностью. Совсем уж нагло соваться к ней никто не стал, но было видно, что флаги она всему залу приподняла неплохо. В случае прекрасных дам – флаги войны. «Дорогой, мог бы и больше внимания уделить спектаклю», – укорила меня Кристина, вертящая в руках маленький бинокль. «Очень хорошая постановка. Не обижай Дарлею». «Я охраняю покой ее сына», – кивнул я на безмятежно спящее за нашими спинами тело, разве что слюну не пускающее. «Мы отбили уже 3 нападения фрейлин, не думая, что она нам так легко простит эту узурпацию». «Обидится, точно обидится», – уверенно пророчила бывшая Тернова. «А разрешу ей взять тебя по магазинам». Легкомысленно отмахнулся я. «Все простит». «Только попробуй, Дайхард Кейн», натурально испугалась моя жена. «Я тогда тебе этого не прощу». «Значит, опять страдать Константину», вздохнул я. «Нашему великомученику». «Если здесь есть проблема», приосанился невольно слышавший нас твин-мембер, «то я готов». «Нет, ваша светлость, вы не готовы», – мягко улыбнулся я, намекающе глядя человеку прямо в глаза. «Никто не готов, поверьте мне, я последний, кто стал бы желать вам зла». «Ну, раз вы так уверенно говорите», – тут же дал Герман заднюю. «Дарале, бессовестно красиво, но при этом удивительно верная жена. Своими внешними данными высшая Эйна, можно сказать, не пользуется. Ей куда больше нравится трепаться с дамами, чем любезничать с кавалерами. Однако это вовсе не значит, что Георгий Алексеевич, многодетный глава рода Азов, не ревнив, еще как ревнив. И у него распоряжение не только фигуристые статные красотки, но также и чрезвычайно ловкие маленькие убийцы. Успокоив тревогу жены и возбуждение Техаса, я приготовился даже немного посмотреть второй акт знаменитой на весь мир постановки, но раздвинувшийся занавес явил залу и нам, отнюдь не готовых продолжать игру актеров, а целую кучу разномастно одетого и вооруженного народа, стоящего за 3 пулеметчиками, лежащими на сцене в полной боевой готовности за своими пушками. Массивные стволы орудий, установленных на колеса, смотрели прямо на нас. Весь обновленный состав вооруженных актеров, представленных сейчас широкой публике, был очень и очень загорелым. Попросту говоря, крайне афроамериканским, дико возбужденным и злым. «Никому не двигаться, не вставать!» – проорал кто-то из вооруженной толпы на сцене. «У нас гранаты, пулеметы! Увидим оружие или чернокнигу, открываем огонь по всем!» «Да что же это?» – скривился я, засовывая руку в карман. «Опоздал, конечно, почти. А может и нет. Как посмотреть?» Наверное, все-таки нет. Просто, когда ты огромному стаду вооруженных благородных ковбоев неожиданно показываешь толпу чернокнижных бандитов с пулеметами, то они моментально вскакивают, хватаясь за гримуар и револьвер, открывая огонь. Рефлекс. «Фелиция, помоги!» – стиснул зубы я, глядя на брошенную гранату, собирающуюся приземлиться совершенно не там, где планировалось. Даймон еле дотянулась, телекинетическим тычком продляя полет взрывной лимонки ровно туда, куда требовалось, за спины радостно расстреливаемой публикой банды. Гангстеры, правда, на месте не стояли, а очень проворно падали, прячась за лафеты заработавших пулеметов, так что моя граната пришлась очень вовремя. Еще пара выстрелов из револьвера роли не сыграли, так как я сам был занят прыжками в бок, чтобы закрыть щитом полностью растерявшуюся Азову. А остальные в нашей ложе среагировали вовремя. Тем временем на сцену уже летел настоящий поток свинца и боевых заклинаний, сметая оттуда все живое и неживое. Очень красиво, если бы все это дело сейчас не поджигало радостно занавес. Вдобавок, крупнокалиберные пулеметы, не весь как и не весь зачем, притащенные придурками, умудрились знатно отработать по передним рядам, убив кучу народа. Избитая фраза «в зале воцарилась паника» проявляла себя ярче некуда. «Дарелея, открывайте портал!» — рявкнул я на застывшую за моей спиной женщину, окруженную фрейлинами. «Вам здесь делать нечего!» «Костя!» Послушавшись, графиня тут же раскрыла в реальности голубовато-зеленый овал портала на Ларинен, загоняя туда фрейлин и подзывая очумело вертящего головой сына, грамотно закрывающего щитом Кристину сбоку. Та с револьвером в руке и активированным щитом грамотно прятала левый бок твин-мембера и схоронившегося за их спинами Мао-хана. «Уходи, мама!» – гаркнул Азов-младший. «Я сам!» Крики и выстрелы почему-то стихать и не думали, а разносились сейчас от выходов из зала. Кажется, бандитов было больше, чем все думали. «Ну, Костя!» – не желала понимать графиня всех трудностей низкорослого сына, который был бы вынужден нестись к порталу через кучу сидений. «Иди к маме!» Я не выдержал и неприлично заржал. «Ну, мам!» рявкнул мучительно красный Константин. «Отсюда людей забрать можно и нужно». «Точно! Его Величество!» Техасец показал на соседнюю ложу, в которой невозмутимая восьмерка индейцев уже стояла, поводя по сторонам стволами удивительно длинных револьверов. «Его надо спасти! Дайхард, помогите!» «Надо? Значит, надо. Ничего против краснокожих не имею. Наоборот, давнюю симпатию. А пока в партер никто ни из чего не целится и не стреляет, почему бы не захватить короля с собой? Да и жена уже спешит по старой привычке прямо к неподвижно стоящему Кадархиалле. Это она правильно затеяла». Угрозы хрупкая девушка излучает гораздо меньше, чем, скажем, я. Перебраться к ступающему по траве и его спутникам труда не составило. Но вот дальше начались сложности. «Я ступаю только по своей земле», – отрезал король-простолюдин, выбираемый народом Америки раз в 10 лет. А затем пригрозил, что если увидит хоть одну иномировую тварь, которая будет его защищать, то выстрелит этой твари в спину. Сгрудившиеся вокруг него вожди лишь кивали насупленно, не забывая держать нас под поле зрения. «Хорошо, а против силовых доспехов что-нибудь имеете?» Невежливо вмешался я в диалог между Кадархиалой и бросившимся его уговаривать твин-мембером. «Не имею», — скупо бросил король, — «но с чего тебе меня защищать?» «Во-первых, это ваша земля», — холодно заявил я. «Меня никто не звал, но теперь я живу тут. Во-вторых, слышите крики?» Чернокожие явились по вашу душу. Их режут на окраинах банды других цветов, поэтому они хотят взять вас в заложники, ваше величество. Они не возьмут нас в плен, тяжело уронил Кадархиала, выволакивая из-за спины нож таких размеров, что мой хаван, кажется, съежился. Мы уходим отсюда. Минутку. У твин-мембера было много энтузиазма и решимости, а также невеликий, но навык управления силовым доспехом, так что графу досталась одна из заготовленных у меня игрушек. Еще по одной пришлось на решившего принять участие в спасении Константина, да и на Кристину, не пожелавшую остаться в стороне. Четвертым стал Мао-хан. Хватит? «Я тоже хочу!» – заявила, появляясь за моей спиной, Пиата. «Я училась!» «Бери мой!» – указал я, настоящий чуть в сторонке от остальных доспех. «В другие она не влезет!» Ступающий по траве был впечатлен вывалившимися из портала массивными бегемотами, но тут же задал вопрос, от которого доспех, содержащий в себе мою супругу, нехорошо загудел. Индеец осведомился насчет герба, который, по идее, должен украшать мою личную гвардию. «А у меня нету личной гвардии», — признался я. «Это просто продукция со склада. Я очень мирный человек». «Ну а что?» Не признаваться же, что из головы герб вылетел или даже не влетал. Да и вытянутые рожи вождей уморительны. Придушенные хрюканье собственной жены, узнавшей, что ее муж оказывается очень мирный человек, спишем на боевой мандраж. Спустились мы из портера как спасители всего и вся. Мало кто из пришедших на представление дворян имел при себе больше, чем дюжину патронов на револьвер, и уж совсем мало кто мог похвастать нормальным магическим резервом. По сути, на сцену по пулеметам выплеснули почти половину из имеющихся боеприпасов, а когда зрители сунулись на выход, то они обнаружили, что бандиты повсюду. Паника тут же взвелась до небес. Дамы и раненые орали, оставшиеся без патронов люди пробивались от входов, на них напирали, кто-то уже мутузил ближнего по морде, кто-то пытался перевязать отходящего, прошитого крупнокалиберной пулеметной пулей насквозь. Неловкие бегемоты, еле спустившиеся по пологой лестнице, оказались чрезвычайно неприятным сюрпризом для осмелеющих преступников, вовсю поливавших свинцом самых храбрых и запасливых из дворян. Пулеметы, встроенные в руки моих женских моделей, начали попросту выкашивать все живое. Я, прикрывая собой короля и вождей, аккуратно стрелявших куда надо, командовал, координируя наших железных солдатиков. Полноту картины и наше шествие завершала гулко ругающаяся пиата, сильно привравшая о своих пилотных способностях. Я рассчитывал, что разогнав нападавших и выйдя на улицу, мы тем самым окажемся в безопасности или хотя бы под прикрытием сил полиции. Но реальность показала другое. К театру до сих пор подтягивались вооруженные преступники, ищущие Кадархиаллу. Нам пришлось отступать назад, прикрывая безоружных аристократов, а затем еще и организовывать оборону. К этому времени, благодаря разговорникам, мы уже представляли, что творится. Волнения на окраинах, как оказалось, начались с утра, причем полиция среагировала далеко не сразу. А когда среагировала, то там уже требовалось полноценное присутствие не то что герцогской гвардии, а и армейских подразделений. Операцию по умиротворению трущоб никто освещать не стал. Так что жаждавшие зрелищ дворяне и отчаявшиеся бандиты, бегущие как от друг друга, так и от разборок, наткнулись друг на друга. И их продолжали сгонять к нам. Кадархиалла отказывался от помощи нелюди раз за разом, также отказываясь перейти в другой мир даже на короткое время. Даже когда пара его вождей получила по пуле, причем одно из ранений было крайне неприятным, упертый индеец продолжал гнуть свою политику, несмотря на то, что набор защитных амулетов, вроде моего, был лишь у него самого. Сопровождение было совершенно беззащитно. На его месте мечтало очутиться почти сотня людей, но их мы не могли пустить по другим причинам. Азов был иностранным гостем, а я не доверял своим гоблинам. Твин Мембер, как в доску свой, подходил, но обладал слишком малым резервом маны, чтобы принять больше пары десятков человек. А затем пришли американские маги. Они просто и без затей начали бомбардировать всю территорию вокруг театра сонными заклинаниями массового воздействия, роняя и правых, и виноватых, и простолюдинов, и знатных граждан. Мы от такого сюрприза еле успели удрать на Ларинин, зевая и матерясь. Еще пришлось ругаться с Германом, желавшим остаться и непременно поспать возле ступающего по траве, но не желающего расставаться с бегемотом. В итоге граф все-таки был утащен, а вот моя попытка уволочь раненого в брюшную полость вождя провалилась. Кадархиалла, вредный как свое собственное имя, спать вовсе не собирался, а крутя в руках трофейный автомат, готовился продолжать драку с кем угодно, но не со своими принципами. «Хороший вождь, но плохой король», – пробурчал я себе под нос, уходя в портал, раскрытый посреди кучи спящих людей. «Это ты хорошо сказал», – послышалось мне ворчливое, но с нотками одобрения в спину. «Потом еще в театр сходим. Мне понравилось».